— А почему так стало? — спросил я. Глаза старого фельдфебеля ушли в сторону. Лицо приняло выражение, как у новобранца, которому задали щекотливый вопрос. Он думал, а кто его знает, почему, как вздох пронесся ответ прежнего громовержца. Времена пришли и такие. Свалил он все на безответственное время. Я ушел в дежурную. Грустно сидел там и пил холодный чай. Если до этого случая мне было тяжело думать об оставлении строя, то теперь я уже более не колебался. Унтер-офицеры сделались товарищами. Фельдфебеля не имеют прежние силы, даже под прапорщик не более как шкура. Скоро, значит, дойдет и до офицерства. Путь недалек, 3 ступени пройдены. Осталась еще одна. Наступит очередь офицеров. Это пережить я положительно не желаю. Не желаю, чтобы останевшие солдаты запрягали меня в повозку, как это делали французские солдаты во время их Великой революции. Нет, лучше отойти в сторону и ждать или встретить события вне строя, вне диких и необузданных страстей. Я решил немедленно ехать в Новочеркасск. Однако и в самом деле выбраться было нелегко. Я недавно лишь пользовался 4-месячным отпуском, на месячный отпуск еще не имел права. Впереди меня было много желающих. Я решил просить отпуск на 10 дней. Долго я думал, какую сказать причину, не решаясь идти напрямик. А что, если меня не возьмут в корпус? Не взяли в электротехническую, могут и в корпус не взять, а аттестации. Долго колебался, но все же решил, что прямой путь лучше, и пошел к командиру. Он меня выслушал серьезно, как всех и каждого. — Не имею права препятствовать вашему желанию, — сухо сказал он. — Причины тоже мне неинтересно знать. Это ваше право, и пользуйтесь им, если выйдет. Я препятствовать не буду. По правде сказать, мне будет неприятно расстаться с вами. Такие офицеры, как вы, нужны всюду, а тем более в корпусе. Вот почему я не препятствую вам. Знаю, что вы едете на еще более тяжелую работу, чем у меня. И однако сомнение не оставило меня, когда я вышел от командира. Я уже научился не верить людям. Правду ли, говорит Григорьев, может, хочет просто отделаться от меня? Не буду удерживать. Не удерживают те, кто не нужен. А не все ли равно? Недаром говорят, что служба не мать, а мачеха. Что я буду искать в командире родственных чувств ко мне, что ли? Не все ли ему равно? Я или Икс, абы не мешали его желаниям. Исаевич был приятнее Вачнадзе. Этому мы, а в общем, и Григорьев, и Исаевич были уже заражены безразличием. И это безразличие шло сверху. От той власти, которая возглавляла все российское здание. Не сам царь, нет, он был первым офицером России. И от него мы, другие офицеры, видели много заботы, даже любви. Но милует царь, да не жалует псарь. У нас уже все начинали бояться Григорьева. Хотя он еще никому ничего дурного сам не сделал. Странное дело. Его даже революционеры не трогали, а фельдфебеля, которого взял полковник для 3-й роты, стреляли под тем же железнодорожным мостом, прострелили ему ногу. Кононов, который считался монархистом, тоже чуть не пострадал. Вечером, опять-таки, под тем же мостом на него накинулся хулиган. Кононов успел поднять шашку, и хулиган ударил кинжалом по ней, разбил ножны и бросился бежать. Не защитись, Кононов шашкой получил бы удар кинжалом в живот.